на полевых учениях. И дом Юскова помню. На середине улицы, кажись, большущий, на каменном фундаменте. На углу переулка наш, богатый, будь он проклят. Вот те и на, ахнул мой. Как можно проклинать родительский дом? Нет у меня родительского дома, нету. Есть дом душегуба отца. Ох, как я их всех ненавижу. И цыгана-папашу, и дяди с тетками, и всех-всех. Господи, прости. И Господа ко всем чертям ненавижу. Нету ни Бога, ни черта, а есть только сволочи, сволочи всякие. Но еле промигался. Вот так землячка-миллионщица. С чего в ней лютость к людям и Господу Богу даже? Но не стал спрашивать, вдруг вспомнив слова, которые он вычитал в апокалипсисе перед боем. И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней больше, нежели о 99 незаблудившихся. А разве можно сыскать более заблудившуюся, чем вот эта потерянная и жалкая Дуня Юскова? Неужели она, эта заполошная Дуня, должна для него стать дороже 99 незаблудившихся? «Что на меня так смотрите?» — спросила Дуня. «Отчего в тебе какое озлобление к людям?» «Вот еще! Меня таскали, таскали, топтали, топтали, а я бы еще любил им учителей своих!» «Не все же таскали тебя и топтали. Ужели не встречала добрых людей?» «Не встречала таких», — зло ответила Дуня, боком привалившись на спинку кровати. «Вот хотя бы вы заверили нашу командиршу батальона, что полк восстанет. И полк не восстал. Не давал я такого заверения. Это ваша командирша сочинила. А если помнишь, я молчал да слушал. И все тут. А потом Балагову от всего комитета заявили, полк не восстанет. А тебе скажу так, Дуня. Отдыхивайся, не на одних похоронах, поминках и мытарстве жизнь стоит. Бог даст, проглянет и твое солнышко. А так пропадешь ни за грош, ни за копейку. Пришел ординарец Санька, усы черные, завинченные вверх, чернущий чуб, шельмоватые глаза, губастый, подобранный, узел картошки притащил, и в карманах белые бекеши консервной банки. Куча новостей к тому же. Сегодня нажрутся казаки конины от пуза, тащут по казармам кому сколь угодно. По полконю, ей-бо. Может, и нам взять? Бери да вари на улице. А чего, чище коня животного нету, потому и жрать нельзя его. Ох и было в штабе, перескочил Санька, посмотрев на Дуню. Карпова с артбригадой спешно направили в Псков. Всех ваших батальонщиц матросы допросили. Всех бы пустили в расход, если бы не подъехал под войски. Увез остатных в Петроград. Одна писарша, штабистка ихняя, хлипкая такая, на допросе выдала, какой сговор имела командирша Леонова с другими полками. И самых злющих из пулеметчиц назвала. По матросам в суеде строчила, будто отчаянная Георгиевка Евдокия Юскова. «Не я, не я!» — вскрикнула Дуня. «Юлия Михайловна сама вела огонь!» Санька оглянулся. «Эва, Юлия Михайловна?» Она всех в кулаке держала. «Вы же ее знаете. С красными комиссарами была красная. В Смольный не раз ездила». Санька переглянулся с Ноем, сказал вполголоса. «Ищут ее. Сам комиссар Свиридов и наши казачьи командиры. Гляди, Ной Васильевич, как бы греха не было». Ной предупредил. «Ты вот что, Александра, что она батальонщица, никому ни слова. Тем паче бушлатной революции, комиссару стало быть. Из Петрограда, мол, землячка наша, слышь? Была в Белой Елане на полевых учениях. Ну вот, из Белой Елани. Звать Дуней и к Дуне. По отчеству как? Елизаровна. ответила Дуня.